при отказе СССР от нулевого варианта в Западной Европе развертывались бы почти 600 новых американских ядерных средств средней дальности. Говоря обобщенно, речь шла о следующей военно-политической формуле: 2:1 в пользу США и НАТО по числу носителей средней дальности и 3:1 в пользу той же стороны по числу боезарядов, цели нулевого варианта или политического решения. 1.5:1 по носителям, свыше 2.2:1 по боезарядам в пользу Запада при размещении военное решение. Напрашивался вывод: политическим путем Вашингтон пытался обеспечить себе превосходство в большем объеме, чем военным. Хрестоматийный образец попыток вести дела методом шантажа. В принципе, не менял дело и так называемый промежуточный вариант, предложенный Соединенными Штатами в начале 83 года. В конечном счете он нацеливался на то, чтобы обеспечить Западу почти 2.5-кратное преимущество над СССР по числу боезарядов средней дальности. Угроза резкого наращивания американской военной мощи была в сущности главным и единственным инструментом Соединенных Штатов Америки на переговорах. Аналогичная картина складывалась в отношении проблемы ограничения и сокращения стратегических вооружений. На первый взгляд, американская сторона предложила значительное сокращение. Только вот для кого и как. СССР предлагалось уничтожить большую часть своих межконтинентальных средств наземного базирования. Советская сторона сократила бы в 2 раза больше баллистических ракет, чем Соединенные Штаты Америки. А себе Вашингтон оговаривал бы условия, открывающие зеленый свет практически всем новым стратегическим программам Соединенных Штатов. МЭК, Трайдент, новым типам стратегических бомбардировщиков. Американская сторона сохраняла бы многократное превосходство по тяжелым бомбардировщикам. Ограничения никоим образом не касались бы американских крылатых ракет большой дальности. За счет массового развертывания этих ракет с ядерными зарядами США намного перекрыли бы сокращение числа боеголовок на баллистических ракетах. Реализация предложений Соединенных Штатов вела бы к тому, что в составе американских стратегических средств оказалось бы в 1.5 с лишним раза больше носителей ядерного оружия, чем у СССР. Что касается боезарядов, то Соединенные Штаты получали бы почти 3-кратное превосходство. Характеризуя линию Соединенных Штатов, Андрей Андреевич Громыко в феврале 1983 года заявил, что Вашингтон добивается одностороннего разоружения СССР, а свои программы создания новейших ядерных средств, рассчитанные на обретение военного превосходства, не хочет и пальцем тронуть. Позиция Вашингтона состоит в том, что она нацелена не на сокращение стратегических вооружений, а на легализацию и притом быстрыми темпами их гонки в расчете на получение Соединенными Штатами Америки односторонних преимуществ. Очередной иллюстрацией подхода Вашингтона к разоружению стало объявление условий, при которых Соединенные Штаты были бы готовы отказаться от нынешнего развертывания ракет МЭКС. Какие же условия? Это допустимо только в том случае, если СССР, мол, пустит на слом 2/3 своих межконтинентальных ракет, заявил в июне 1983 года директор Агентства по контролю над вооружениями и разоружению Эдлман. Иначе говоря, суммировали в Сенате ход мышления администрации: мы отдадим что-нибудь, если русские откажутся от всего. Проблема снижения уровня военного противостояния в 3-м ключевом элементе мирового военного баланса, соотношение войск и вооружений НАТО и организации Варшавского договора в районе их наивысшей концентрации в Центральной Европе, уже давно рассматривалось на венских переговорах. Администрация Рейгана не изобретала в Вене чего-то принципиально нового.